Уровень третий. Локализация. Локализация — огромная ниша современной индустрии перевода. Чаще всего на слуху локализация игр, и у автора этой книги огромный опыт именно в игровой локализации. Но на самом деле понятие намного шире и не ограничивается играми. Локализуют любые приложения, электронные сервисы, программное обеспечение, включая операционные системы, и сайты. Словом, абсолютно любые продукты, которые запускаются на электронных устройствах, от ПК до игровых консолей и мобильных устройств. Сначала немного истории. Когда-то давно, в 90-х годах 20 века, деревья были большими, а компьютерных игр было мало, и доступны они были по большей части без перевода. На таких играх без локализации выросло целое поколение переводчиков, в том числе и я. Мы были просто вынуждены выучить английский, чтобы играть в Baldur's Gate, первые части Heroes of Might and Magic и другие интересные вещи. История же отечественной локализации неразрывно связана с развитием пиратства. Грубо говоря, до начала 2000-х основными поставщиками игр были именно пиратские издательства. Самые известные из них — Fargus, Седьмой Волк и Триада. Появились эти компании примерно в 1995-1996 годах, точная дата создания и закрытия неизвестны из-за их общей теневой активности, и присутствовали на рынке примерно до 2005 года. В те времена продать неприхотливым геймерам можно было практически все, что угодно. Сборники нерабочих дистрибутивов, которые просто ни у кого не устанавливались, английскую копию с русским руководством пользователя, даже сломанные и переведенные промптом игры. Отдельные шедевры того времени — трэш-локализации, когда игры выпускались под придуманными названиями и с переиначенным содержимым. Но подробнее об этом чуть позже. Наберемся терпения. Все это щедро предлагалось на точках продаж по всему бывшему СССР. При этом пиратских дистрибьюторов было куда больше трех. Они копировали друг друга, подделывали оформление — следуя принципу «кто первый встал, того и тапки». И вообще жестко конкурировали. По слухам, компанию «Седьмой Волк» основал бывший кладовщик Фаргуса, а на точке продаж нередко наведывались люди в черных плащах, временно восстанавливая баланс сил между конкурентами точечным аккуратным насилием. Что сказать, такое тогда было время. Лихие 90-е, Дикий Запад, называйте как хотите. Конечно, картина индустрии тех времен не могла не сказаться и на локализации. Из-за обилия издателей возникла ситуация, когда можно было встретить десяток разных версий перевода одной и той же игры. Тот же Fargus отличался креативным подходом и зачастую выпускал игры в творческой переработке. Например, игра Kingpin Life of Crime в его версии вышла под названием «Братан. Преступная жизнь». Была сделана серьезная попытка с помощью перевода и озвучки превратить американских бандитов в наших знакомых братков откуда-нибудь из Магнитогорска. В итоге диалоги полны отсебятиной, матерной брани. Кстати, игра была полностью озвучена на русском. Тем не менее, многим данный вариант запал в душу, фразочки стали мемными, а эта версия игры в русскоязычном пространстве считается культовой. Всего же известно 7 различных переводов «Kingpin» на русский. Многие релизы активно эксплуатировали культовость перевода от Фаргуса и пытались рамсить прямо на обложках. Еще одна культовая переработка тех времен — модификация игры «Одиум», другое название «Горки 17», польской студии Metropolis Software House, выпущенная под названием «Горький 18» в переводе Дмитрия Гоблина-Пучкова. Нужно сказать, что игра вышла также в серьезной локализации от Snowball. В оригинале отряд офицеров НАТО в составе француза, канадца и поляка отправляется в город Горький 17 где-то в польской глубинке. В этом маленьком городке творится апокалипсис, и герои должны найти секретную лабораторию СССР. В версии Snowball городок остается в Польше, но отряд уже состоит из русского, украинца и эстонца. В гоблинской версии отряд ГРУ из трех русских парней отправляется в маленький городок Горький 18 где-то на Северном Кавказе, и измененный сюжет щедро приправлен грубой военной лексикой и таким же юмором. Но вернемся на минутку к Фаргусу. Нужно отметить, что во всем потоке трэша, который компания несла в массы, часть локализации делалась действительно качественно. Например, фаргусовские переводы Full Throttle и Baldur's Gate сегодня считаются классическими. Что самое интересное, я знаю по-настоящему талантливых переводчиков из Фаргуса, которые не просто до сих пор работают в локализации, а буквально прошли путь от первого Baldur's Gate до третьего, ставшего игрой 2023 года. Невозможно рассказать о пиратских локализациях, не упомянув легендарный перевод GTA «San Andreas». История умалчивает, кто из пиратских издателей ответственен за этот шедевр, но игра вышла полностью в машинном переводе, без какой-либо вычитки и корректуры. В результате тексты по большей части были просто бессвязной ахинеей. Кстати, именно из этой локализации вышел мем «Потрачено». В конце 1990-х, начале 2000-х годов пиратскую продукцию потеснила лицензионная. Появились настоящие крупные издательства, приобретавшие права на игры и выпускавшие их официально и легально. 1С, Бука, Руссобит, М, Акелла, Новый Диск. Начинают появляться и специализированные студии локализации. Одной из первых таких компаний становится Snowball Studios, хотя это был скорее микс бутикового издательства и студии локализации. В русской версии «Снежков» выходили самые разные игры. От Machinarium до Mass Effect и Gothic. Это были очень глубокие и бережные локализации, и работали над ними крайне талантливые и неравнодушные люди. Многие из них остались в отрасли и по сей день, руководят отделами и даже своими студиями. Мне в 2008-2009 годах посчастливилось поработать над переводами нескольких игр для Snowball Studios. До сих пор храню диск с локализацией «Ускользающего мира» и самые теплые воспоминания от работы с этой звездной командой. Во второй половине 2000-х появляется еще больше студий игровой локализации. Например, Lazy Games. Компания переводила и озвучивала игры на русский и разрабатывала собственные игры в жанре Quest Adventure или в SHA Studio. Перевод на русский и в обратном направлении на английский и другие языки. Озвучка. Интересно, что эти студии основали бывшие сотрудники отделов локализации издательств 1С и Бука соответственно. На момент написания книги Lazy Games прекратила свою деятельность, а вот Левша Студио живет, процветает, а главное, много делает для сообщества, популяризация работы локализатора, просвещение. За это я искренне люблю и уважаю данную студию. Ребята проводят выездные мастерские локализации на берегах Волги, запустили бесплатный курс основ локализации на платформе Edwise и ведут подкаст на эту тему. Примерно в этот же период или немного позже открываются студии локализации, которые активны и по сей день. Alkanost, All Correct Games, Inlinga и The Moss Games. Последнюю можно по праву считать преемником Snowball. Конечно, нельзя не упомянуть старейшие переводческие компании в русскоязычном IT с широким полем деятельности, выходящим далеко за пределы локализации игр. Lorgus, ныне Lorgus IT и Lorgus Global. ITI Europe. Оглядываясь назад, я вспоминаю один короткий и яркий текст из потрясающей игры Шизариум. Вполне возможно, что именно перевод данной игры определил мой путь в локализацию. Вот этот текст. «Жил-был один человек. Он посадил дерево и рассказывал ему стихи каждый день. Перед смертью он научил меня словам, которые говорил дереву. Много раз я повторял их. Ты подойди тихонечко к дереву и прошепчи ему. Ответь мне, дерево, иначе в твоих глазах птицы совьют гнезда». Отмечу еще одну сравнительно молодую студию Games Voice. Компания выросла из команды энтузиастов, буквально воплотивших свою мечту основать студию локализации. Свой путь она начала в 2012 году и работает в уникальной на данный момент нише, сочетая официальные работы по заказу разработчиков и издателей, например, озвучка Black Books, с полуофициальными локализациями, которые финансируются пожертвованиями публики, так называемый краудфандинг. Благодаря усилиям Games Voice игроки получили возможность услышать русскую озвучку в столь громких проектах, как Hogwarts Legacy, Hellblade, Black Mesa и других. Такие краудфандинговые локализации — достаточно свежие явления в индустрии, и хотя с правовой точки зрения они находятся в серой зоне, очень интересно следить за развитием событий. Возможно, в какой-то момент мы снова увидим творческие переработки игр наподобие культового «Горький-18». В общем, советую присмотреться к Games Voice и их активности в ближайшие годы. Что ж, поток воспоминаний привел нас из прошлого в настоящее, и теперь можно нырнуть в терминологию и методологию локализации. Что это и зачем? Формальное определение локализации такое. Адаптация программного продукта к языковым и культурным особенностям некоторого региона. Как и в любом другом виде перевода, конечная цель локализации — сделать так, чтобы приложение выглядело и работало, будто изначально разрабатывалось в целевом регионе. Возникает вопрос, а почему, собственно, не перевод приложений? Зачем громоздить новые термины? К чему эта история про локализацию? Ответ прост. Локализация включает в себя множество различных этапов и процессов, и перевод — только один из них. Замечу сразу, что не все перечисленные этапы включаются в каждый проект. Это всегда зависит от сроков и бюджета. Мы сейчас говорим о самой полной локализации в идеальном мире, где на каждый проект достаточно времени и денег. Перевод и культурная адаптация — работа с различными текстами, диалогами, интерфейсом, всевозможными описаниями и дополнительными материалами, дневники, письма, в некоторых играх бывают целые книги, раскрывающие игровую вселенную и предысторию. Также переводятся маркетинговые материалы. Описания для магазинов приложений, Google Play, App Store, Steam. Тексты скриншотов и роликов для продвижения, руководства пользователя. О культурной адаптации поговорим подробнее чуть позже. А сейчас отмечу, что важно сохранить авторский тон и все культурные отсылки, чтобы целевой аудитории в новом регионе все было понятно. Техническая и визуальная адаптация. Иногда приложение в процессе локализации приходится дорабатывать. Разработчики могут подключать новые шрифты с поддержкой нестандартных символов, менять визуальную часть, например, внешность некоторых персонажей. Иногда приходится даже дописать часть кода, обеспечив поддержку RTL-языков. Ведь если мы локализуем приложение на арабский или иврит, весь интерфейс нужно отзеркалить для удобства пользователей. Само собой, переводчики не пишут код и не рисуют новую графику. Это делают программисты и художники. Но локализаторы помогают, предоставляя нужную информацию о том, как все должно выглядеть. Озвучка — субтитры с переводом внизу экрана. Это необходимый минимум для локализованных игр. Но пользователи всегда ценят возможность услышать голоса персонажей на своем языке. Многие студии локализации предлагают услуги записи озвучки. Конечно, переводчики-локализаторы не озвучивают игры своими голосами. Здесь вступают в игру профессиональные актеры и звукорежиссер. Лингвистическое тестирование. LQA. После того, как все тексты переведены и готова локализованная версия продукта, она поступает на проверку. Задача тестеров на этом этапе — проверить максимум в полном контексте игры и убедиться, что все выглядит уместно и аккуратно. Например, нет выхода надписей за пределы интерфейса. По итогам тестирования вносятся финальные правки. Это очень важный этап, которым разработчики склонны в спешке пренебрегать. Но именно LQA гарантирует, что в локализации не останется досадных мелких огрехов, над которыми потом будут потешаться пользователи. И раз уж я упомянула о реакции игроков на ошибки, стоит поговорить о том, почему нужна и насколько важна качественная локализация. Поскольку моя среда обитания — это разработка игр, то говорить будем на примере их локализации. Всего многообразия. От AAA-проектов для ПК и консолей до мобильных и инди-игр. Но при этом держим в уме мысль, что все те же принципы и процессы применимы к локализации любого другого серьезного сервиса или приложения. Ни для кого не секрет, что большинство игр разрабатываются в англоязычной части мира, и, казалось бы, что мешает авторам просто выпускать свои творения на английском? Все-таки это язык международного общения, зачем же тратить время и силы? Обратимся к статистике. В отчете PC and Console Insights Report за 2022 год есть интересные данные о значимости локализации. Участникам опроса предложили оценить, насколько важно для них видеть локализованный для их региона игровой контент. Оказалось, наличие перевода совершенно не важно всего 9% игроков. А доля аудитории, для которой в разной степени, но все же важно наличие локализации, составляет по меньшей мере 80% аудитории. Связано это и с разным уровнем обучения английскому в мире, и с культурными различиями. Далеко не всякая шутка, сформулированная на английском, будет смешной для жителей Бразилии или Франции, поэтому качественная локализация всегда воспринимается игроками как уважение к их культуре, забота о них. Что же происходит, если перевод сделан спустя рукава? Ведь искушение прокрутить все тексты через Google Translate или ChatGPT велико, особенно среди инди-разработчиков. Кажется, что таким образом можно сэкономить время и деньги, и до сих пор я встречаю сами по себе неплохие игры, буквально испорченные локализацией. Люблю время от времени проводить переводческие расследования неудачных вариантов. Я в основном играю на Nintendo Switch, и если встречаю в игре странные тексты, обязательно сравниваю русскую и английскую версии и выясняю, как же так получилось. Приведу пару недавних дел со всеми уликами. Conduct Together. Замечательная стратегия-головоломка на построении железных дорог. У игры высокие рейтинги, и она действительно увлекает, но русская локализация подкачала. Перевод подсказки на экране гласит следующее. Слишком много проблем, вы можете настроить сложность в меню настроек. Здесь нет суждения. Странная формулировка, правда? В таких случаях я быстренько переключаю на английский и смотрю, что было в оригинале. Having too much trouble? You can adjust the difficulty in the settings menu. No judgment here. А дальше остается только провести следственный эксперимент в Google Translate. Вердикт ясен. Машинный перевод без редактуры. Другой пример классной игры, в которой с локализацией особо не заморачивались — Mineco's Night Market. На русском реплика звучит так. «Давай ты закончишь эту историю позже, малявка. Мы почти на месте». Реплика на английском. «You better finish that story later, kiddo. We're almost there». Реплика на русском. «Чувиха, у меня есть идея. Очень плохая идея». Реплика на английском. «Dude, I have what may be a super bad idea». Реплика из игры на русском. «Какой пыш». Реплика на английском. «What a what». Малявка и чувиха выглядели подозрительно, но все расставил по своим местам пыш. Перевод был выполнен в Google Translate. Что же происходит, когда перевод игры действительно плох? Если текст настолько кривой, что инструкции на экране превращаются в набор слов. Здесь все зависит от игрока и его уровня английского. Если знания позволяют, игрок, скорее всего, переключится на английский и будет потихоньку играть дальше. А если нет, тогда он пойдет в интернет и расскажет всем о своих впечатлениях, а может быть, даже вернет деньги за покупку. Было бы неправильно фокусироваться только на примерах плохой локализации и не привести ни одного примера хорошей. Если говорить о переводе на русский, то для меня живое воплощение транскреации и постмодернизма — это русская версия игры Cuphead, локализацией которой занималась студия Riot Lock. Здесь столько отсылок и фишечек, понятных носителям языка. «Цветы жизни», «Постой, паровоз», «Золотая чаша» и, конечно, «Понь в кальто». Все эти замечательные находки навсегда в моем сердечке. В общем, можем с уверенностью утверждать, хорошая локализация повышает доходы от игры, укрепляет репутацию разработчика, способствует созданию преданного сообщества фанатов, повышает виральность. Людям нравится делиться с друзьями забавными фразочками на их языке. И нельзя недооценивать роль переводчика-локализатора в этом деле. Как это работает? Как же устроен процесс локализации? Сначала происходит подготовка локкита, затем игру переводит и редактируют, затем интегрируют локализованный контент в игру. Дальше проходит LQA, и игра выпускается. Все начинается с лог-кита, который готовят авторы игры. Это набор материалов, куда включают все тексты для перевода, визуальные референсы, скриншоты, концепт-арт персонажей с кратким описанием. Хорошие разработчики также готовят стайл-гайд — свод стилистических и технических требований к переводу. Пожелания по общему тону и стилизации, требования к типографике, кавычки-тире, информация об используемых тегах и переменных. Очень хорошие разработчики прилагают черновой глоссарий. список ключевых терминов – имена, названия локализаций, оружия, магических заклинаний и пожеланий по их переводу. А лучшие разработчики дают возможность поиграть в рабочую версию игры. Стоит сразу отметить, что переводчики редко контактируют с разработчиками игр напрямую. Вакансия штатного переводчика в студии разработки тоже редкость, скорее исключение. Как правило, переводчик-локализатор — фрилансер и сотрудничает со студией локализации, выступающей посредником между командой локализации и разработчиками. Кроме этого, отделы локализации могут быть в штате игровых издательств. Но и в студиях локализации, и в издательствах штатные сотрудники, как правило, редакторы или менеджеры, а переводчики — подрядчики на фрилансе, нанимаемые на конкретный проект. Трудности локализации. Чаще всего тексты для перевода оформляют в виде таблицы. Это простейший вариант LogKit, содержащий только идентификаторы строк, обычно их называют ключами, и сами тексты. Каждый язык, он часто называется локаль, вносится в свою колонку. В идеале LogKit должен содержать еще две колонки, числовую с ограничениями длины, чтобы переводные тексты вписались в отведенные для них место в интерфейсе, и текстовую для контекстной информации. Там могут быть ссылки на скриншоты или просто краткое пояснение. В таких таблицах хранятся все тексты проекта, названия кнопок в меню, списки оружия и заклинаний, диалоги и описания, шуточки для экранов загрузки и так далее. Работа с ограничениями длины. Если ВВП-переводчик ограничен длительностью звучащей фразы, то в локализации мы связаны доступным местом на экране. Конечно, дизайнеры стараются делать интерфейс резиновым, но в любом случае растянуть кнопку можно лишь до определенного предела, и в какой-то момент мы неминуемо упираемся в ограничения. Их часто называют чарлимы. Если в студии разработки есть штатный локализатор, он может еще на этапе проектировки интерфейса указать на возможные узкие места и попросить оставить побольше места под объемные языки вроде немецкого. Но нередки случаи, когда решение локализовать игру принимается на позднем этапе, грубо говоря, когда она уже готова, а интерфейс спроектирован под язык, на котором велась разработка, как правило, это английский или китайский. И вот тогда начинаются сложности, а переводчик сталкивается с жесткими ограничениями. И здесь очень важно уметь выражать свои мысли компактно. Небольшой и несложный пример. Мы не можем перевести collectible cards как коллекционные карты, а staff salary как зарплаты сотрудников, потому что не впишемся в заданные ограничения. Они, как несложно догадаться, установлены по длине английских строк. Но вполне можем сократить перевод до одного слова в каждом случае — коллекция и зарплаты. Конечно, сокращение в духе collects.карты нужно избегать, но, увы, бывают ситуации, когда приходится прибегать к ним. Понятие, знакомое любому пользователю Duolingo, — ударный режим, то есть сколько дней без перерыва вы занимаетесь. В английской версии приложения это прекрасный, емкий и короткий термин streak, который без проблем вписывается в любые пуши, кнопки и короткие строки. В русском it's what it is — ударный режим. Длинно, неудобно, два слова. В общем, постоянная головная боль локализатора. Надо отметить, что термин уже устоялся много лет назад, и поменять его на что-то более лаконичное и изящное чисто технически трудно, ведь для этого придется перелопатить 100-500 строк за всю историю проекта. Это и есть основная причина, почему он все еще используется в таком виде. С другой стороны, бывает и хуже. В Quizlet вы можете увидеть оповещение «Ваша нольдневная цепочка занятий под угрозой». Работа с ограниченным контекстом. Я не просто так упомянула ранее, что поиграть в рабочую версию игры разрешают лучшие разработчики. Большая проблема локализации в том, что как минимум в 70% случаев такой возможности у переводчиков нет. Причины могут быть разные. Игра еще на ранней стадии, и пока просто нет подходящей рабочей версии. Разработчик может опасаться утечек информации. А может быть, проект настолько масштабен, что просто нет возможности быстро найти и проверить нужную строку текста в игре. Так или иначе, ограниченный контекст или даже его отсутствие — совершенно обычная ситуация в локализации. К чему это приводит? Рассмотрим несколько несложных фраз. Даже на уровне грамматики перевод будет меняться в зависимости от того, где именно в интерфейсе эти фразы используются. Оригинал. Send messages. Заголовок. Отправка сообщений. Надпись на кнопке. Отправить сообщение. CTA. Отправь сообщение. Оригинал. Try new outfits. Заголовок. Примерка нарядов. Надпись на кнопке. Примерить наряды. CTA. Примеряй наряды. Оригинал. Choose a team. Заголовок. Выбор команды. Надпись на кнопке. Выбрать команду. CTA. Выбери команду. Поэтому первое, что нужно сделать в подобной ситуации, обратить внимание на ID строки в LogKit'е. Часто в ключе содержится подсказка. Например, идентификатора вида send, нижнее подчеркивание, message, нижнее подчеркивание, title, choose, нижнее подчеркивание, team, нижнее подчеркивание, CTA дадут нам однозначный ответ о роли этих строк и помогут определиться с выбором грамматической конструкции. Кстати, еще один вопрос, который может и должен возникнуть на данном этапе — как мы обращаемся к игроку? На «ты» или на «вы»? Формально или неформально? Ответ на него обычно прописан в стайл-гайде или в кратких вводных, которые вам даст менеджер в самом начале работы. Если этой информации нет, не стесняйтесь обратиться к заказчику и потребовать ее. Иногда понять смысл помогают соседние строки. Например, мы встретили фразу «popular matches». Что здесь имеется в виду? Популярные спортивные матчи? Популярные спички? А может быть... Смотрим соседние строки и обнаруживаем там нечто подобное. Keep swiping to find more matches. Все понятно. Имеется в виду матч в приложениях для знакомств. А вот как переводить этот термин, предоставлю решать вам. Если предыдущие советы не сработали, настает время задать вопрос. Как правило, на проекте есть табличка Q&A, где локализаторы могут задать вопросы и получить ответы от заказчика. Если над проектом работает команда и у вас есть общий чат, стоит задать вопрос там. Возможно, кто-то из коллег уже встречался с подобной проблемой и нашел ее решение. Ну а если нет ни таблички для запросов, ни чатика, придется обратиться за помощью к менеджеру. Работа с переменными. Важная особенность программного обеспечения как медиума — тот факт, что контент приложения зачастую генерируется на ходу в зависимости от действий пользователя. В интересующей нас сфере локализации такой эффект достигается за счет использования в текстах переменных. Говоря простыми словами, переменная — это хранилище данных, куда можно положить какое-то значение, например, число или строку. В текстах переменные обозначаются специальными метками. Учитывая, что сейчас существует огромное количество различных языков программирования, и в зависимости от среды, которую используют разработчики проекта, переменные в текстах на перевод могут выглядеть по-разному. Но они всегда выделяются. Вот несколько примеров. Gained — процент X potions. Active for — значок доллара и в скобочках num days. Знак процента, char name, знак процента, is back. Catch them while they are online. You are most active in, значок ampersand, month. Первое правило работы с переменными — никогда не переводить переменные. Метка переменной должна оставаться точно такой же, как в оригинале текстов, иначе просто нарушится работа программы, и строка с переменной не будет работать. Чтобы избежать подобных сбоев, в специализированных переводческих программах, о них я расскажу совсем скоро, метки переменных блокируются. В результате переводчик работает со строкой вида active for в скобочках one days и может свободно перемещать метку один в скобочках внутри строки, но никак не может изменить, а значит и сломать ее. Второе правило работы с переменными — начни с выяснения типа переменной. Разбираясь с определением переменной, мы выяснили, что это хранилище данных, которое может заполняться числами или строками. На самом деле, типов данных намного больше, но в локализации мы имеем дело только с этими случаями. Для корректного перевода принципиально важно разобраться, что подставляется в нашу строку на место переменной. Давайте сравним два похожих варианта. Gained процент x potions, здесь процент x явно заменяется на число, обозначающее количество полученных зелий. Кстати, из множественного числа существительного можем сразу сделать вывод, что это количество, 2 и больше. Gained a процент x potion. В этом случае подсказку нам даст неопределенный артикль перед переменной. Очевидно, за ним в предложении идет какое-то слово, скорее всего, обозначающее тип зелья — healing, mana, haste или что-то подобное. Но это точно не число. Третье правило работы с переменными — выясни возможные значения. Вернемся к примерам строк из начала главы и разберем каждый случай. Строка. Active for значок доллара в скобочках num days. Переменная num. Тип — число. Значение — количество дней. 2, 3, 4. Строка. Процент char name процент is back. Catch them while they are online. Переменная char name. Тип строка. Значение имя персонажа. Строка you were most active in значок ampersand month. Переменная month. Тип строка. Значение название календарного месяца. В этих примерах подсказкой стали названия переменных. Так часто бывает на практике, но не всегда. Отсюда вытекает четвертое правило работы с переменными. Спроси, если мало информации. Прежде всего, стоит перечитать стайл-гайд. Обычно в него включают информацию о переменных и их возможных значениях. Но если стайл-гайда нет или информации недостаточно, то, как и в ситуации с нехваткой контекста, помогут табличка с вопросами к разработчикам, командный чат и менеджер проекта. А уточненная информация может определить выбор грамматических конструкций в переводе. Вернемся к нашему примеру с зельями. Gained процент x potions. Самый простой вариант перевода — получено процент x зелий. Мы знаем, что x — число более двух. А теперь попробуем подставить разные числа в наш черновой перевод. Получено 10 зелий, получено 5 зелий, получено 3 зелий. Вот он, подводный камень. Наш перевод не будет корректен грамматически, если x примет значение 2, 3, 4, а также 22, 23, 24, 32, 33, 34. Что делать в такой ситуации? Для начала спросить у разработчиков. X может принимать любые значения от 2 до бесконечности, или все-таки есть какие-то ограничения? Возможно, мы выясним, что зелья игрок получает только пачками по 5 штук. Тогда наш вариант будет рабочим. Или наоборот, выяснится, что можно получить только 2-4 зелья сразу, но не более. Тогда просто модифицируем перевод и пишем «получено процент x зелья». Если же выясняется, что значение действительно любое, можно объяснить ситуацию и спросить, возможно ли использовать два варианта строк для разных значений x. При этом важно четко описать паттерн, как меняется грамматика в зависимости от значения переменной. Иногда разработчики могут пойти навстречу, но чаще на этапе локализации код уже не модифицируется. А значит, локализатор должен найти какой-то универсальный вариант перевода, который будет грамматически корректен при любых значениях переменных. 10 причин, почему я люблю помогать инди-командам с локализацией. Да, здесь вы не заработаете золотые горы, но это поистине бесценный опыт. Вот что вас ждет. Первое. Оригинальный геймплей, необычные сюжеты, свежие идеи вне шаблонов. Второе. Возможность прикоснуться к потенциальному культу. Игроки в Индии самые преданные и приятные. Третье. Полный контекст для работы. Версию игры возьмите, пожалуйста. Вопросы? Созвонимся, я покажу. Четвертое. Свобода творчества. Транскриируйте на здоровье. Пятое. Гибкие сроки. Ведь инди-релизы постоянно переносятся. Шучу, а может и нет. Шестое. Как правило, небольшие объемы. Можно полностью погрузиться в тексты и вынырнуть, а потом погрузиться еще и еще, пока вы не будете полностью довольны. На деле вы никогда не будете довольны, но в какой-то момент сможете остановиться. Седьмое. Прокачка скиллов на необычных и интересных задачках. В Don't Duality моей основной задачей был даже не перевод, а стилизация. Расцветить речь гангстеров характерным итало-американским сленгом. Копишь? Восьмое. 99% вероятность наличия котика в игре. 9. Пасхалки, скрытые смыслы и культурные отсылки на любой вкус. Моей второй задачей было сделать подборку мини-диалогов с отсылками к культовым мафиозным произведениям. 10. Кредиты и фичеринг. Шанс попасть в титры или, еще лучше, в саму игру. Еще один важный момент при работе со строчными переменными — имена персонажей, название месяцев и прочая строковая информация при подставлении не склоняется. А значит, мы должны строить перевод вокруг имен персонажей, названий локаций, оружия и прочих строковых переменных в именительном падеже. Строка. Gained – процент expotions. Возможный перевод. Получены зелья – процент x штук. Строка. Active for – значок доллара в скобочках num days. Возможный перевод. Период активности – значок доллара в скобочках num d. Строка процент charname процент is back, catch them while they're online. Возможный перевод. Процент charname процент снова здесь. Не упусти шанс пообщаться. Строка you were most active in значок имперсант month. Возможный перевод. Месяц наибольшей активности, двоеточие, имперсант month. Культурная адаптация. Подготовка игры к выпуску в различных регионах часто требует выйти за рамки перевода внутриигровых текстов. Мало красиво перевести. Нужно также учесть культурные особенности выбранного региона. Разработчикам нужно позаботиться, чтобы игра была интересной для людей из разных стран, из разных культурных координат. Этот процесс называется культурализацией или культурной адаптацией. Возникает вопрос, а зачем вообще что-то менять? Причина простая. Все люди разные, у аудитории в разных странах свой индивидуальный культурный багаж. И мы любой контент воспринимаем через призму этого багажа и своих культурных координат. Небольшой пример из моего опыта над визуальными новеллами. Итак, дано. Детективная история про наемного убийцу, который также оказывает услуги жиголо. В оригинале история называлась «Man for Hire». Обратите внимание на двойной смысл. Задача — локализовать название на русский, сохранив двусмысленность. В итоге выбрали название «Грязная работа». Культурализация — это больше, чем просто перевод. Она включает в себя изучение истории, религии, обычаев и даже кухни страны, для которой адаптируется игра. Это действительно важный процесс, особенно если учесть, что более половины выручки от продаж игр приходится на страны, где английский язык не является основным языком общения. Можно выделить два типа культурализации. Проактивная адаптация подразумевает добавление элементов, которые будут близки и понятны аудитории в регионе. Например, если игра предназначена для Мексики, в ней могут появиться изображения национальных блюд, таких как начос. Реактивная адаптация. Здесь задача убедиться, что в игре нет ничего, что могло бы обидеть игроков. Разработчики пересматривают и оценивают разные части игры, чтобы ничего не оскорбляло культуру или традиции людей. При запуске продукта на новом рынке проблемой может стать целый ряд аспектов. Религиозные взгляды, музыкальные вкусы, история, карты и геополитические вопросы, флаги, стилистика и цвета, имена, дизайн, иконки, логотипы и слоганы. Поэтому в ходе культурализации проработать нужно все составляющие продукта. Наша цель — уважать традиции страны, вписаться в культурные координаты и не допустить юридических нарушений. Вспомним известную серию книг и игр «Ведьмак». Любимый всеми бард, спутник главного героя, отличный пример культурной адаптации. В польском оригинале его зовут Яскер, Лютик. В английской версии Данделион, одуванчик. А в немецкой Риттершпорн, живокость. Имя трансформируется, чтобы звучать приятно в каждом отдельном языке. В тот момент, когда Лютик превращается в одуванчик ради благозвучия, и происходит простейшая культурализация. Пример из игры Tactical от студии Panzerdog. На рисунке кадр из тизера к выпуску нового персонажа опера. Англоязычная аудитория сразу уловила отсылку к ACAB. Пакистанцы не поняли, при чем здесь их известная школа для слепых. Азиатские игроки решили, что это имя опера Акап. Виды культурной адаптации. Как я уже упомянула, культурная адаптация в широком смысле выходит за рамки локализации, охватывая всю команду разработчиков и все процессы по разработке и поддержке продукта. Текстовая. Иногда достаточно немного переписать диалоги, квесты, переименовать персонажей или вставить другую, более узнаваемую культурную отсылку. С этим прекрасно справятся локализаторы-переводчики. Визуальная. Переработка графики, визуальные части для лучшего соответствия вкусам целевой аудитории. Например, перерисовка персонажей в стиле аниме для азиатского рынка. Продуктовая. Ввод новых игровых механик, пересмотр системы монетизации. Например, в Китае для монетизации на микротранзакциях нужна специальная лицензия. Если ее нет, то продукт придется перевести на рекламную монетизацию. В Нидерландах, Бельгии и некоторых других европейских странах запрещены лутбоксы, а значит, их придется удалить из проекта, чтобы не нарушать местное законодательство. Операционная. Мудрые разработчики выясняют региональные праздники целевой аудитории и отражают их в игровых событиях. Небольшой хулиганский пример из моей практики. Здесь мы работали над переводом чат-истории и стремились сохранить музыкальную отсылку. Оригинал. I'm in a cake. In a cake? Yeah. I'm supposed to jump out of it for some bachelorettes and dance to Nelly's Hot in Here. Перевод. Я в торте. В торте? Я должен из него выпрыгнуть на девичнике и станцевать под Пусси Джуси на тусе. Часто при переводе возникает вопрос, насколько та или иная культурная отсылка оригинала понятна или популярна в языке перевода. То есть, нужно ли адаптировать конкретную отсылку или достаточно дословно перевести текст? Вставлять в тексты культурные отсылки и цитаты — настоящая guilty pleasure локализаторов. Мы это обожаем. И многие ради этого готовы терпеть все стрессы локализаторской жизни. Поделюсь парой кейсов из своего опыта, которые до сих пор греют душу. Однажды переводила на русский мобильную игру про вселенную Футурамы, где упоминался напиток Слёрм, суперэнергетик из космических слизней, и его необычное действие. Я вернула фразу «Вот что Слёрм животворящий делает». Отсылка к «Иван Васильевич меняет профессию». Переводя с русского на английский романтическую чат-историю из проекта под NDA, немного отошла от текста и вставила фразу «I'm just a lonely loner on a lonely road, alone». Отсылка к британскому комедийному сериалу «The IT Crowd». Один из вариантов, как это проверить быстро и наглядно, удобный инструмент Google Trends. Этот сервис анализирует активность пользователей выбранного региона и позволяет выяснить, какие темы интересуют или не интересуют целевую аудиторию. Например, мы переводим с английского на польский игру, в диалогах которой упоминаются братья Винчестеры. Нам нужно понять, насколько известен и популярен сериал «Сверхъестественное» в Польше. Забиваем в Google Trends нужный регион и запрос. Берем имена братьев и название сериала, выбрав для анализа последний год. Временной промежуток также настраивается под ваши нужды. И смотрим график. Чем ближе к отметке 100, тем популярнее тренд. В нашем случае сериал явно известен, а бонусом выясняем, что Дин явно популярнее Сэма. Таким же образом можно проверить, в ходу ли в нужном регионе какое-нибудь модное словечко. Например, видим, что слово «кринж» в Бразилии было невероятно популярно короткое время пару лет назад, но затем, судя по всему, успешно забыто. И со спокойной душой берем или не берем его в перевод. Расскажу еще одну историю из практики. Скорее, нарративно-писательской, но возникшей при работе над переводом на английский. В одном проекте текст писался на русском. В сюжете фигурировал хозяин ночного клуба, а клуб в черновых диалогах назывался STD-96. Тут нужно уточнить, что STD — это ЗППП. И я сомневаюсь, что в такой клуб кто-то пойдет. Хотя, как знать, на вкус и цвет. Выяснилось, что автор имел в виду Studio 96. Как референс на Studio 54. И просто не знал про аббревиатуру. Мы оперативно исправили название, не сев в лужу. Мораль истории — всегда гуглите предполагаемые названия и особенно сокращения. Никогда не известно, какая дрянь скрывается в современных аббревиатурах. Эмоджи — прекрасный международный язык. Маленькие картиночки любит и использует во всех странах мира, где есть компьютеры и смартфоны. Но в разных странах могут использовать разные визуальные синонимы для одного и того же понятия, и смысл одного символа может различаться в разных культурах. А значит, здесь тоже открывается простор для культурализации. Баклажан — известный символ пениса. Эмоджик популярен, например, в США, а что в других странах? В Японии и некоторых странах Европы в этом значении часто используют банан. Во Франции также популярен символ морковка, в Германии — кукуруза, в Бразилии и Турции — огурец. Аналогичный популярный символ женских органов. Франция, Германия, Бразилия — пирожок, тако. В Италии неожиданно картошка может обозначать вагину или красивую девушку, а в Румынии вагину обозначает эмоджи руки со знаком «ви». Привычная русскому уху и глазу клубничка в значении эротика будет понятна в Италии. В большинстве других стран лучше использовать перец чили, кроме Турции. Там надежнее взять старый добрый огонек. В Бразилии сильный эротический подтекст у знака зодиака рыбы. Намек на позу 69. Персик в значении «симпатичная попка» в Турции примет вид дольки арбуза. Символ вишни в англоязычном сообществе можно встретить в значении «женская грудь». В Индонезии это мужские яички, а в Японии и вовсе означает девственность. В Японии один из самых популярных эмоджи — чокающиеся кружки с пивом. Надо отпраздновать. И здесь есть прикольный феномен — дядюшкин сленг для обозначения кринжовых сообщений с кучей эмоджи, как будто написанные взрослым дядюшкой с целью приударить за подростками. Очень важно понимать, когда культурализация действительно требуется, а когда нет. Ведь есть игры, в которых авторы как раз стараются познакомить игроков с какими-то культурными моментами. Например, «Черная книга», «Пермский фольклор», «Славянская дарк-фэнтези», и нет смысла превращать его в аниме. Или, например, визуальная новелла от Square Enix «Paranorma Site». Покупая ее, я ожидаю именно японские городские легенды. Мне нужен блуждающий фонарь, а не гроб на колесиках. У меня есть определенные ожидания, и я хочу именно познакомиться с данной культурой. Интересная и неоднозначная тема — акцент персонажа и как его обыграть в переводе. В Legend of Zelda Link's Awakening серия про Зельду для меня вообще пример абсолютной вершины геймдева во всех аспектах без исключения — есть совершенно очаровательный крокодильчик-художник из Германии. Моя любимая цитата персонажа — «Не медлишь, прекрати, Хтон». А вот дискуссионный вопрос. В английском тексте проще простого передать австралийский и канадский акцент спикера. Но мне пока неизвестен способ адекватно передать это в переводе на русский, не переписывая тексты с вкраплениями клише про хоккей, кленовый сироп или кенгуру. А при чем здесь кошки? Инструменты CAT — специализированные ПО для автоматизированного компьютерного перевода. Иными словами, это специальные программы, облегчающие жизнь переводчика. Несмотря на термин «автоматизация», не нужно путать их с программами для машинного перевода. Там, где МП заменяет исполнителя, выполняя как минимум начальный этап работы, CAT оптимизирует его работу. Самые популярные и распространенные системы на момент написания книги — Phrase, MemoQ, Trader Studio, SmartCAT и другие. Основные принципы, на которых построены абсолютно все перечисленные программы — использование памяти переводов, работа с глоссариями и встроенными инструментами контроля качества. Познакомившись с одним вариантом, вы без труда освоите любой CAT. Для начального знакомства рекомендую систему SmartCAT как бесплатную и открытую для всех желающих. Первая особенность перевода в CAT — при загрузке в программу весь массив текстов разбивается на сегменты. Принцип работы с сегментами следующий. Сначала переводчик вводит черновой текст на целевом языке, затем редактирует и подтверждает свой перевод нажатием специальной комбинации клавиш. Подтвержденные сегменты записываются в память перевода. О ней подробнее чуть позже. Глоссарий в CAT — это справочник с терминами и их переводами, фактически индивидуальный словарь для данного конкретного проекта. Использование глоссариев помогает сохранить единство терминологии, что особенно важно в масштабных проектах, над которыми трудится команда лингвистов. Единый глоссарий, который поддерживает команда по ходу работы, помогает избегать разночтений, когда одну и ту же сущность в части текстов называют дворцом, в другой — замком, а в третьей части и вовсе собором. Важный момент. Прямой чертой отделяется изменяемая часть слова. Благодаря этому программа будет корректно распознавать наш термин в любом падеже и числе. Когда термин внесен в глоссарий, программа сама отреагирует на его наличие в очередном сегменте и напомнит о нем в боковой панели. Память переводов — это база данных, сохраняющая переведенные сегменты текста. Фазе «Match» относится к сегментам, которые не полностью совпадают с предыдущими переводами, но похожи на них. Программа запоминает ранние переводы и подбирает аналогичные фразы, позволяя использовать наработанную базу знаний по проекту. Это невероятно удобно, поскольку не нужно искать похожие строки и вспоминать, как они переводились раньше. Кроме того, память перевода доступна всей команде лингвистов на проекте. Не нужно спрашивать в командном чате, как вы переводили. Программа сама покажет похожие фразы и подсветит нужные термины. Перед сдачей работы можно запустить встроенную в CAT проверку качества. В дополнение к проверке орфографии и пунктуации программа выделит сомнительные переводы, в которых обнаружится расхождение с глоссарием, подозрительные изменения в порядке переменных или их отсутствие, расхождение в капитализации и другие потенциальные проблемы. Стоит заметить, что все студии локализации работают в CAD-системах. Это позволяет вести точную статистику и тарификацию, сколько уникальных слов поступает на перевод, сколько фазе matches и сколько повторов, экономить время и обеспечивать качество на самых крупных проектах. LQA. LQA — лингвистическое тестирование — это процесс проверки и улучшения качества перевода. В рамках LQA специалисты полностью тестируют перевод в пределах приложения, проверяют наличие синтаксических и орфографических ошибок, соответствие локальным особенностям целевого языка, визуальное отображение локализации, вписывается ли текст в отведенное в интерфейсе место, уместен ли перевод в полном контексте. LQA помогает убедиться, что переведенный текст понятен, естественен и точно передает смысл оригинала. Иногда именно в полной локализованной версии всплывают ошибки и неточности, в основном допущенные из-за недостаточного контекста на этапе перевода. В свое время в Duolingo я попала именно по результатам LQA. Это было давно, когда разработчики решили отказаться от перевода UI силами комьюнити и сформировать собственный отдел локализации. На Upwork периодически появлялся небольшой заказ на проведение LQA-приложения. Наняли около сотни человек, обработали полученный фидбэк и выбрали парочку толковых для дальнейшей работы. Так что участие даже в небольших LQA вполне может стать ступенькой к более плотному сотрудничеству в будущем. Лингвистическое тестирование — заключительный этап в процессе локализации. LQA проводится, когда приложение полностью переведено, локализация интегрирована в проект и уже есть рабочая версия на целевом языке. Разработчики присылают эту полностью локализованную версию тестерам вместе с инструкцией, как пользоваться приложением и какие элементы проверять. Иногда некоторые ошибки просят игнорировать, потому что разработчик, например, еще не обновил конкретный раздел или что-то вообще в зачаточном состоянии. Часто игры многократно обновляются уже после официального релиза. Как может выглядеть инструкция для LQA-специалистов? Первое. Установить приложение. Второе. Заполнить профиль пользователя. Третье. Пройти короткий обучающий уровень. Четвертое. Перейти в раздел настроек, изменить пароль, включить и выключить уведомления. Пятое. Запустить новый уровень, пройти его. Шестое. Перейти на экран со списком доступных навыков. Седьмое. Перейти на экран достижений. Восьмое. Открыть раздел «Авторы». Тестер двигается по пунктам инструкции и фиксирует проблемы. Опечатки, показавшиеся странными фразы, контекстуальные ошибки, неверно выбран термин, не соответствует показанному на экране, ошибки визуализации, текст обрезан или, наоборот, выводится поверх других элементов интерфейса и так далее. Описание ошибок со скриншотами вносится в любую общую систему учета. Это может быть онлайн-баг-трекер. Jira, Asana, Багзила и другие. Если есть какие-то сомнительные моменты, Вопрос обсуждается в кругу тестеров. Если нет единого мнения, направляется запрос заказчику. К вопросу о том, зачем нужен LQA, даже если в приложении всего лишь пара кнопок и ноль диалогов. Платный VPN — немецкий интерфейс. Кнопка Cancel локализована как Stornieren. Формально это, конечно, отмена, но отмена заказа, брони, покупки. В компаниях, работающих с немцами, так и говорят. «Ой, а вы штарнировали гостиницу? Нужно обязательно штарнировать, иначе будет штраф». В контексте, когда нужно всего лишь отменить действие, прервать подключение, это выглядит странно и даже пугает, как будто я сейчас нажму и отменю подписку. Правильный вариант перевода в данном случае — «abbrechen». И это очень легко увидеть и исправить, проведя базовый LQA. Отмечу, что обычно LQA не проводится силами команды, которая подготовила перевод. Для этого привлекаются специально обученные тестеры. Часто LQA-специалисты работают в штате студии локализации. Делается это, чтобы избежать эффекта замыленного глаза. Оценить локализацию свежим взглядом и непредвзято. Но даже в этом случае часть рекомендаций и замечаний будет вкусовщиной. Поэтому полученный фидбэк тщательно анализируется и обсуждается с командой переводчиков. Затем корректируются самые приоритетные ошибки, которые действительно важно исправить. Есть одна характерная мелкая улика в локализации, по которой можно четко сказать, проводился LQA или нет. Чашка вместо стаканчика. Любой нормальный человек переведет cup of coffee как чашка кофе. Вот только иногда кофе разливают в стаканчики, например, в полицейском участке, и никто не заподозрит подвоха, пока не увидит предмет в игре. Расскажу об интересном кейсе локализации силами комьюнити Юписайка от франко-испанской студии Baroque Decay. Вообще на этих разработчиков стоит обратить внимание. Их предыдущий проект The Count Lucanor позиционируется как смесь The Legend of Zelda и Silent Hill. Вот у кого можно поучиться продавать игру одной строкой. Пара слов об игре Юписайка. Это пиксель-артовый survival horror с совершенно анимешным сюжетом. Брайан Пастернак, простой паренек из провинции, получает оффер от Синтакорп, самой крутой корпорации в стране. Прибыв в офис компании, он узнает, что ему предлагают должность охотника на ведьм. В офисе творится что-то ужасное, выхода из него нет. Так вот, вернемся к локализации. Разработчики не тратят на перевод ни копейки. Английский, испанский, французский делают своими силами. Все остальные языки отдаются на откуп фанатам. В свободном доступе публикуется табличка с текстами из игры, и все желающие могут над ним поработать, а после результат просто включается в очередную версию. Без редактуры, без проверки, и в целом это работает. Конечно, там есть ошибки, но их легко увидеть и исправить на этапе LQA. Вывод следующий. При ограниченном бюджете и наличии преданного комьюнити это неплохой вариант. Формула успеха в данном случае такая. Фанаты плюс редактор плюс LQA равно профит. Ох, какой UX! Я решила отдельно поговорить про UX-копирайтинг, то есть написание красивых, понятных, завлекательных и во всех отношениях приятных текстов для сайтов, приложений и других цифровых продуктов и сервисов. Кто-то может возразить, что UX-копирайтер — это отдельная профессия, не связанная с локализацией. Но если мы локализуем интерфейс, стараясь сделать его максимально нативным и подстраивая под целевую аудиторию, руководствуясь принципами транскреации, то поневоле вступаем на территорию UX-копирайтинга. Фактически нам нужно написать новые строки на нужном языке, вложив в них определенный посыл. Собственно, этим я занималась много лет в отделе локализации Duolingo, где всегда приветствуются творчество и транскреация. Поверьте, ничто так не учит гибкости, как упражнение «Придумай 10 вариантов фразы, не пропусти сегодняшний урок». Ничто так не помогает найти новые подходы к хитрой формулировке, как работа в команде с другими переводчиками. И ничто так не прокачивает навыки, как бережный фидбэк от принимающего работу. Это уже не только про Duolingo, но и про другие компании. Я бесконечно благодарна всем, с кем довелось работать вместе, кто помогал и помогает мне развиваться своим взглядом со стороны. Поделюсь некоторыми правилами, которые вывела для себя. Начнем с самого простого и очевидного. Первое. Пишем понятно и лаконично. Место на экране, а тем более внимание пользователя — ценнейший и очень редкий ресурс. Пользователь всегда спешит получить конкретный результат. Никто не любит вчитываться и разбираться, и наша цель — ввести его в курс дела мягко и нежно. А для этого очень важно выражаться коротко и ясно. Вообще, тексты в интерфейсе скорее вторичны, и основную смысловую нагрузку несут последовательность экранов, верстка, дизайн и графика. Все, что можно пояснить визуально, должно объясняться визуально, и лишь самый сухой остаток доносится через слова. Для копирайтера это значит тщательно и придирчиво пропалывать тексты, удаляя все дублирования, ненужные пояснения и вообще любые лишние слова. Если мы переводим с английского, то в первую очередь стараемся выпалывать лишние притяжательные местоимения. Простейший пример — enter your password. Это введите пароль или даже просто пароль. Ваш здесь не нужно 100%. Второе. Подбираем нужный тон. От одного лишь выбора между «вы» и «ты», но ни в коем случае не «вы» с большой буквы, не делайте так, зависит очень многое. Странно в детском приложении писать «молодец, вы отлично справились с заданием», но вполне уместно обращение на «вы» будет смотреться в разделе «Настроек для родителей». Укажите возраст вашего ребенка. Но тон — это не только тыканье или выканье. Текст может быть формальным, теплым, интригующим, мотивирующим, утешающим или даже токсичным. Не будем показывать пальцем, но все знают, кто любит немножко поиграть на чувстве вины. Вернемся к нашему примеру с паролем. Forgot your password? В зависимости от дизайна, аудитории и общего тона приложения, перевод может превратиться в любой из следующих вариантов и многие другие. Первое. Забыли пароль? Второе. Не помните пароль? Третье. Вам напомнить пароль? Четвертое. Потерялся пароль? Пятое. Нужна помощь с паролем? Шестое. Утеряны данные для входа? Седьмое. Забыли пароль? Не страшно. Восьмое. Восстановить пароль? Нет проблем. Девятое. Помогите, я не помню пароль. Десятое. Вход для забывчивых. И все это может быть уместным и отлично работать при одном условии. Если мы... Третье. Изучаем и понимаем целевую аудиторию. Для кого предназначено наше приложение? Какие функции оно выполняет? Вряд ли неформальное тыканье впишется в банковское приложение, хотя в последнее время те же Тинькофф, Т-банк или Билайн аккуратно и довольно успешно экспериментируют в области нестандартного копирайтинга и дизайна. А стилизованный неформальный интерфейс в игре, наоборот, может усилить атмосферу или просто вызвать улыбку и приятные эмоции. Лирическое отступление. A/B-тестирование текстов. Тексты в приложениях можно и нужно тестировать на аудитории. Вполне вероятно, что слова, понятные и приятные автору, могут не работать на реальных пользователях. На помощь придет A/B-тест. Готовим гипотезу. Предположим, никто не покупает подписку, так как не очевидны ее плюсы. Готовим альтернативные тексты и показываем их части аудитории. Затем оцениваем полученный результат и делаем выводы. Главное в таком тексте — определить критерии успешности. В нашем примере это может быть конверсия в подписку. Внезапно всегда вежливое приложение тыкает в одном конкретном разделе. С другой стороны, это раздел для наиболее активных клиентов, и, возможно, такой переход уместен. Неплохой кандидат для A/B-теста. Четвертое. Думаем вне шаблонов. Очень важно поддерживать насмотренность, причем самых разных приложений и сервисов. UX-копирайтинг — довольно специфическая ниша, в которой очень легко скатиться к пресным шаблонам. Например, чтобы сохранить изменения, нажмите «Ок». Важно помнить, что любой текст, даже если это совершенно стандартные кнопки «Ок», «Отмена», «Позже», «Далее», может быть любым. Все рамки только у нас в сознании, и не нужно стесняться пробовать креативные нестандартные варианты. Тем самым мы сохраняем индивидуальность предложения, свежесть восприятия и укрепляем связь с пользователями. Пятое. Ставим себя на место пользователя. Как говорится, пункт последний по порядку, но не последний по значению. Мы пишем тексты для пользователя, поэтому важно не показывать изнанку приложения. Да, мы хотим продать подписку, пакет игровых предметов, получить согласие пользователя на показ рекламы или снять с него немножко денег за ее отключение. Но важно подумать, что в этой ситуации хочет пользователь. А его не интересуют никакие промежуточные шаги, только результат. Поэтому всегда именно результат должен быть в фокусе внимания. Грубо говоря, в начале предложения. Фраза «подключите подписку, чтобы получить бесплатные темы для оформления» скорее всего сработает хуже, чем «получите бесплатные темы для оформления вместе с подпиской». Заодно стоит следить за языком и фильтровать внутреннюю терминологию. Пользователь понятия не имеет, что мы называем оффером, кат-сценой и тому подобное. И он не обязан это знать. Это наша задача — перевести все тексты в его систему координат. Поэтому всегда стараемся взглянуть на ситуацию со стороны и подумать, а что все-таки мы хотим сказать, какой смысл донести и какого эффекта достичь. Использовать ли в текстах букву «Ё»? Несколько лет назад от нее повально отказывались, но не так давно общий вектор в IT изменился, и русский умляут начал отвоевывать позиции. Сейчас вы увидите ее во всех ведущих приложениях. Забавная история из моего опыта работы в Duolingo. Над интерфейсом и наполнением уроков работают разные команды, которые мало пересекаются друг с другом. Испокон веков локализаторы в интерфейсе букву «Ё» применяли по рекомендациям выборочного использования. А именно, первое — для обеспечения правильного опознания слова «все» и «всё». Второе — для указания правильного произношения слова «сёрфинг» — «твёрже». Третье — для указания места ударения в слове «узнаем», чтобы отличить от «узнаем». Тем временем наши коллеги из команды учебных материалов пользовались рекомендациями по изучению русского как иностранного, курс русского языка для носителей английского и не только. Со временем мы пришли к ситуации, когда в задании урока на одном экране выводилась буква «Ё», и тут же рядом интерфейсская фраза «сие» вместо «Ё». В итоге в один прекрасный день было принято волевое решение, и мы проставили букву «Ё» во всех интерфейсных строках, накопленных за 100-500 лет. Было весело, но зато теперь в этом отношении все единообразно и красиво.